В первом же номере «Гражданина», редактором которого он только что стал, Достоевский во вступлении и в статье «Старые люди» говорит о Герцене и Белинском. Но как? Есть несогласие. Но тон спокойный. Ничего похожего на проклятие. Будто писал совсем другой человек, не тот, кто призывал к окончательной плети. В третьем номере статья «Нечто личное». Опровержение глупой сплетни и подлой клеветы. Будь-то крокодил, карикатура на Чернышевского. Это, пишет Достоевский, низость. Мне приписываемая. Для этого нужно иметь ум и поэтическое чутье Булгарина. Значит, предположили, что я сам, бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого несчастного. Мало того, написал на этот случай «радостный пашквиль». Чернышевский никогда не обижал меня своими убеждениями. Можно очень уважать человека, расходясь с ним в мнениях радикально. Том 21, страницы 24-29. Насчет «никогда не обижал» слишком легко усомниться и привести факты противоположные. Но сейчас я хочу подчеркнуть направленность мыслей Достоевского в тот момент, хочу подчеркнуть, что искренность его вне сомнений, что он идет на известное сближение с Чернышевским. А косвенно это может быть понято и как оправдание от обвинений в том, что бесы пасквиль на людей, разделяющих убеждения Чернышевского. Достоевский рассказывает далее, как он нашел на ручке замка своей квартиры прокламацию. Дело было в мае 1862 года. Прокламация — это «Молодая Россия», содержавшая в себе многие начатки того, что позже будет явлено нечаевщиной. Он поспешил к Чернышевскому, одержимый одним, как бы умерить, пресечь эту, по его убеждению, бесовщину. И вот что крайне-крайне важно. Он сошелся с Чернышевским в неприятии, в осуждении экстремистской программы, провозглашенной в «Молодой России». Достоевский и Чернышевский сошлись на этом пункте. Факт исторического, неприходящего значения. Пусть это было только мгновение, но как много оно обещало и обещает, мы-то теперь это знаем сполна. Пусть это была лишь точка, но, говоря словами Достоевского, светлая точка, которая освещает будущее. Известны расхождения у Достоевского и Чернышевского в воспоминаниях об этой встрече, но одно неопровержимо. «Долгом считаю заметить», — пишет Достоевский, — «что с Чернышевским я говорил искренно и вполне верил, как верю и теперь, что он не был солидарен с этими разбрасывателями». Том 21, страница 26. Неопровержимая. Опять в направленности Достоевского, в его страстном и деловом желании найти общий язык с Чернышевским по такому вопросу. Его радость, что язык этот может быть найден. Значит, возможен. Необходим союз против этой бесовщины. Союз между Достоевским и Чернышевским. Вот ведь в чем пафос этого рассказа. И отдадим себе отчет. Подчеркнем, в какой момент все это пишет Достоевский. Только что вышли бесы. И этот рассказ — поправка к ним, разъяснение. Не забудем еще. Чернышевский на каторге. Государственный преступник, а Достоевский говорит о нем публично, в тоне глубочайшего уважения. Мало того, заявляет сомнение в правомочности ареста и приговора Чернышевскому. Мало и этого, надеется, что Чернышевский когда-нибудь подтвердит правильность его рассказа, и дай Бог, чтобы он получил возможность это сделать. Я также тепло и горячо желаю того, как искренне сожалел и сожалею. о его несчастье. Том 21, страница 29. Тот-то взбесились бесы сверху, прочтя такое у автора бесов. Мы не поймем смысла выступления Достоевского, если не учтем еще одного обстоятельства. Всегда и везде революционеры провоцировали ужесточение политики верхов и давали этой политике оправдание в глазах общества. В немалой степени люди, подобные авторам «Молодой России», способствовали, пусть невольно, правительственным санкциям против Чернышевского, подготовили почву для них, и выступление Достоевского означало акт в защиту Чернышевского. Это не просто благородный жест, это и конкретное свидетельство. Достоевский заверяет, именно свидетельствует, что Чернышевский не был солидарен с разбрасывателями. Еще одна деталь. Встреча между Достоевским и Чернышевским произошла в мае 1862 года. Но ведь к тому же году и относится та удивительная запись Достоевского. Чего хочется? Ведь в сущности все заодно. К чему же сами разницу выводим на смех чужим людям? Ведь только чертей тешим раздорами нашими. На исходе 1873 года в 50-м номере «Гражданина» Достоевский публикует статью «Одна из современных фальшей». Здесь-то он и говорит о мошенничестве Нечаевых. Здесь-то и напоминает фразу из романа, стал быть, и раньше, и сейчас придавая ей особое значение. «Я мошенник, а не социалист». Здесь же он так формулирует основной замысел бесов. Я хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее, в форме романа дать на него ответ. Каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны не Нечаев, а Нечаевы? И каким образом может случиться, что эти Нечаевы набирают себе под конец нечаевцев? Том 21, страница 125. Об этом же в «Черновиках к роману». Как можно, что Нечаев мог иметь успех? Меж тем несколько предвзятых понятий. Чувство чести, ложное понятие о гуманности, самое мелкое самолюбие. Том 11, страница 308. Еще. Даже и честный, и простодушный мальчик, даже и хорошо учившийся, может подчас обернуться нечаевцем. Разумеется, опять-таки, если попадет на Нечаева. Это уже sine qua non. Том 21, страница 133. Опять будто перед нами другой человек. Не тот, который говорил 3 года назад: «Вот завопят-то против меня нигилисты и западники, что ретроград, да черт с ними!» Оказалось, неприятие романа слева все-таки задело Достоевского за самое живое в нем. Задело тем больнее, что сам-то он отдавал себе отчет, что готовый роман не тот, который он замыслил сначала. Задело тем больнее, что именно ретроградной формуле «социалист» стал быть мошенник, «мошенник» стал быть социалист, он и противопоставил «мошенник», а не «социалист». А главная статья эта представляет собой как бы первую всенародную исповедь Достоевского. Здесь он небывало откровенно себя объясняет. «Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем не ручаюсь. Может, и мог бы в одни моей юности. Монстров и мошенников между нами, петрашевцами, не было ни одного. Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестие отречься от своих убеждений. Том 21, страницы 129, 130, 133. Нет здесь ни малейшего заигрывания с нигилистами. Достоевский не скрывает перерождение своих убеждений, своего неприятия и социализма, и революции, но опять-таки, как изменился тон. А еще, какое искреннее признание нравственной силы людей, с убеждениями которых он не согласен. Он с ними откровенный, искренний, доброжелательный диалог ведет, и ведет его на злобу бесам сверху. Итак, перед нами факт. Весь 1873 год Достоевский объясняет публично свое отношение к социалистам, революционерам, к тем самым, которых называл 3 года назад так, что не хочется сейчас вспоминать, вероятно, и ему не хотелось, которых он сумел, успел отмежевать от нечаевщины в своем романе, хотя и непоследовательно, хотя и внутренне противоречиво. Иначе говоря, весь год он в сущности и объяснялся именно по поводу бесов. И возникает вопрос, не оправдывался ли? Не мучила ли его мысль, рожденная высшей совестью и высшим мужеством? Воистину и ты виноват, что не хотят тебя слушать. А в 1875 году выходит «Подросток». Выходит не в русском вестнике Каткова, а в отечественных записках Щедрина и Некрасова, которые поддерживают роман, где Достоевский, наконец, изображает и других социалистов. Изображает их сравнительно объективно, где отношение к парижской коммуне уже не то, что в период создания бесов. Версилов говорит «только я один». Между всеми петролищиками, то есть поджигателями, от петролей керосин. Мог сказать им в глаза, что их тюэлери, то есть поджог этого дворца, ошибка. И только я один между всеми консерваторами-отомстителями мог сказать отомстителям, что Тюильри хоть и преступление, но все же логика. Слова эти и по смыслу своему, и по тону звучат уже не анафемски, а трагически, не памфлетно, а реквиемно. И не забудем еще, что в «Братьях Карамазовых» не только старец Зосима выпускает Алешу в мир, но и сам Достоевский собирался выпустить его в революцию. Корякин придерживается той версии относительно предполагаемого содержания второго, главного романа продолжения «Братьев Карамазовых», Достоевский не успел его написать, согласно которой Алеша Карамазов должен был стать революционером, совершить покушение на царя и пойти за это на казнь. О такой судьбе Алеши Юрий Федорович будет неоднократно рассуждать и далее на страницах этой книги. Данная версия основывается почти исключительно на дневниковой записи известного публициста Суворина о разговоре с Достоевским в 1880 году. Он, Достоевский, сказал, что напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление, его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером. Суворин, Москва, Петербург, 1923, страница 16, цитируется по Достоевски в «Воспоминаниях современников» в 2 томах «Москва. Художественная литература», 1990, страница 391, том 1. Эта запись сделана Сувориным через 6 лет после смерти Достоевского. Известна также заметка за подписью «З» в одесской газете «Новороссийский телеграф» от 26 мая 1880 года, автор которой пишет, что на основании кое-каких слухов о дальнейшем содержании романа, распространившихся в петербургских литературных кружках, Я могу сказать, что Алексей делается со временем сельским учителем и под влиянием каких-то особых психических процессов, совершающихся в его душе, он доходит даже до идеи о цареубийстве. Том 15, страница 486. В свое время Благой высказал предположение, что источником этих слухов и даже автором заметки мог быть сам Суворин. Смотри, Благой от Кантемира до наших дней. Москва, 1979, страница 349. Существует еще свидетельство того же Суворина, опубликованное в газете «Новое время» в день похорон Достоевского, где сказано, что в продолжении романа писатель хотел сделать из Алеши тип русского социалиста, не тот ходячий тип, который мы знаем и который вырос вполне на европейской почве. Том 15, страница 485. На самом деле не вполне совпадающее с дневниковой записью свидетельства, ибо мы знаем, что такой русский социализм, в противоположность европейскому социализму, по Достоевскому, не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского. Он верит, что спасется лишь, в конце концов, всесветным единением во имя Христова. Вот наш русский социализм. Том 27, страница 19. Последнему соответствует также дневниковая запись 25-летнего студента Академии художеств Тюменева о том, что в дальнейшем Алеша должен был стать новым русским евангельским социалистом. Федор Михайлович Достоевский, «Новые материалы исследования», «Литературное наследство. Москва. Наука», 1973, том 86, страница 338. Это все. Никаких других свидетельств, ни самого Достоевского в письмах или записных тетрадях, черновиках, ни людей из его ближайшего окружения в пользу версии об Алёше, революционере-цареубийце, не существует. О других версиях предполагавшегося продолжения романа смотри том 15, страницы 485-487. В разговоре Достоевского с Сувориным, в ходе которого и были высказаны слова о продолжении романа, речь шла главным образом о глубоко волновавшей писателя проблеме террористических актов народовольцев. Незадолго до этого прозвучал взрыв в Зимнем дворце, устроенный Халтуриным и унесший жизни многих невинных людей, и о ненормальном отношении к ним в обществе, вследствие которого, если кто-то, случайно узнавший заранее о взрыве, сообщил об этом в полицию, Достоевский предположил в такой роли себя, а не сообщить было бы преступлением. Он был бы объявлен доносчиком, и либералы довели бы его до отчаяния. Подробнее смотря об этом примечание 128. Сказанное сразу же вслед за этим о продолжении романа могло быть вызвано эмоциональным всплеском. В сознании Суворина через 6 лет могли контаминироваться Алеша Карамазов, главный герой будущего романа, и другой персонаж. Он, возможно, Дмитрий или Иван, или Коля Красоткин, который в первом романе объявляет себя социалистом и восклицает: «Если б и я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду!» Том 15, страница 190. Версия об Алёше-революционере-цареубийце противоречит, как представляется, всему, что мы знаем об Алёше из романа и из свидетельства о нем Достоевского, а также известному и недвусмысленному отношению Достоевского к революционерам-террористам его времени. Смотря об этом Степанян, давайте послушаем Достоевского. «Вопросы литературы», 1988, номер 5, страница 215-225. Степанян «Между за и против. В мире книг», 1987, номер 7, страница 50-52. Но для Юрия Федоровича, насколько я понимаю, важна тут была идея о совмещении полюсов у Достоевского. Время — честный человек, по французской поговорке. В свете того, что мы знаем о бесах сегодня, в свете перспектив постижения романа, все более примитивными выглядят попытки присвоить его в целях спекулятивно-политических. Можно, конечно, присвоить себе роман, можно утилизовать его. Только что это будет за роман и что это будет за Достоевский? Особенно убедительной и трогательной при этом является картинка, когда восхвалять Достоевского начинают вдруг служители главного беса. Странный человек этот буржуа. Провозглашает прямо, что деньги есть высочайшая добродетель и обязанность человеческая, а между тем ужасно любит поиграть в высшее благородство. Том 5, страница 76. Есть счетчик Гейгера, определяющий степень радиоактивности среды. Можно, вероятно, сказать, что есть и счетчик Достоевского, определяющий степень духовной, нравственной порчи общества, обладающей сверхчуткостью ко всякой бесовщине. Извлечем уроки из ослепления Достоевского. Поймем чрезвычайную важность его самообуздания, слово первое и слово последнее. Примем и приумножим его прозрение. Не будем отвечать анафемой на анафему там, где возможен диалог. Пусть он станет возможным хоть после десятой, хоть после сотой попытки, не будем преуспевать в страшном и страшно легком искусстве делания себе врагов. И преуспеем в прекрасном искусстве, но очень, очень трудном, искать, находить, удерживать союзников, укреплять союз со всеми жизнетворческими, антибесовскими силами, и только тогда мы получим, наконец, соединение, взаимоусиление истинно гуманистической политики и подлинного искусства.